Вот как проходит опыт по разложению перманганата калия при нагревании. Этот опыт часто используют в лаборатории для получения кислорода, но более эффектным он будет, если провести его вот таким образом. Перманганат калия поливают спиртом и потом поджигают. Тепло, получающееся в результате сгорания спирта, вызывает экзотермическую реакцию разложения перманганата калия. Сначала горит этиловый спирт и очень слабо, а в дальнейшем уже разлагается сам перманганат калия очень активно.